Как же здорово снова оказаться дома. Как прекрасно лежать в собственной кровати, да еще и в приятной компании. Валялся бы и валялся, но у Лили, как всегда, свои планы. Ты куда? Домой. Завтра рано на работу. И не лень тебе мотаться туда-сюда. Оставайся. Места полно, до работы близко. Это ты так меня замуж зовешь? Вопрос оказался несколько неожиданным, и я не сразу смог ответить. А когда открыл рот, было уже поздно. Провалил экзамен на готовность к супружеству. Настоящие мужчины должны такие вещи без раздумий говорить, даже не дожидаясь вопроса. Вот видишь, ты же предлагал остаться только потому, что тебе лень встать, дверь за мной закрыть. Не только. Да я бы в любом случае не согласилась. Удивлен? Мне не 15 лет, и романтические грезы из головы успели выветриться. Я взрослая самостоятельная женщина. Я неплохой специалист и способна себя обеспечить. Время подойдет, и ребенком сама обзаведусь, и сама воспитаю. Не веришь? Верю. Детская инфраструктура на острове организована замечательно. Тут тебе и ясли, и школа первой ступени, этакий гибрид детского сада и младших классов. Туда с 3 лет берут. А потом нормальная школа, и даже колледж есть, на 10 самых востребованных местных специальностей. И все это в формате интерната. Хотя можно и каждое утро приводить, а вечером забирать. Кому как удобнее. Серьезно орден о своих сотрудниках заботится. Лишь бы работали, не отвлекались. Да и сама Лили, тот еще бульдозер, все пробьет, все организует. А семья не нужна? Семья? Тут все сложно. Вы, мужчины, вечно норовите за нас решать и нами командовать, а я привыкла жить сама по себе. Поэтому предпочитаю короткие интрижки с вылечившимися пациентами. Они послушны и признательны, хотя бы первое время. Но с тобой забавно до сих пор, поэтому я пока здесь. Ты не обиделся? С точки зрения заядлого холостяка я, наоборот, радоваться должен. Не охмурили, остался вольной птицей. Обиделся, я же вижу. Ревнуешь? Ну не грусти, пока я с тобой. А если надумаю уйти, скажу сразу. Договорились? И унеслась, не дожидаясь ответа.